Глава 26. Великий лес Синдоу. Беспристрастное лицо Флендера и его строгий вид говорили ученикам о том, что им не удастся обмануть его. Оскар же расцвел, глаза его возбужденно загорелись. Особенно ярко они светились, когда он обращал свое внимание на Нин Жун-Жун. Если можно было так сказать, то Оскар действительно хотел кинуться на Флендера с поцелуями, крича о том, как он любит своего декана. Мужчина же дал это задание не только для того, чтобы все приняли Сяо-Ао, но и чтобы сам юноша почувствовал себя увереннее, а потому Оскар испытывал невероятное удовлетворение. Нин Жун-Жун попробует его сосиску. Одна эта мысль приводила его в восторг. Оскар одновременно вытянул руки и с мрачной улыбкой произнес заклинание. «Отведай-ка папочкиной сосиски! Отведай-ка папочкиной сосисочки!» Одна большая и одна маленькая сосиски разных составов появились на ладонях Оскара, и тот спросил. «Кто первый?» Дай Мубай и Махун Цзюнь уже проходили это испытание, и хотя они все еще чувствовали дискомфорт, им было проще подавлять его. Когда оба юноши приготовились стать первыми, думая, что лучше покончить с этим как можно быстрее, один человек вышел вперед. «Я буду первым!» – ясным и резким голосом произнесла Жун-Жун, большими шагами подходя к Оскару. Она протянула обе руки и взяла сосиски. Кто бы мог подумать, что Нин Жун-Жун возьмет инициативу в свои руки? Дай Мубай и Махун Цзюнь замерли на полпути. Им обоим было интересно, съест ли девушка дух сосиски Оскара. Лицо Жун-Жун было безмятежно, только глаза выдавали ее нежелание. Все-таки она была всего лишь маленькой девочкой. Как она могла полностью скрывать свои чувства? Да, она решила остаться после той ночи. Нин Жун-Жун захотела доказать всем из школы Шрек, что отдаст все, чтобы ее наконец-то заметили. А как это сделать? Только стать лучшей из лучших и совершенствоваться быстрее других. Оскар, получивший 30-й ранг, стал еще одним стимулом для нее, потому девушка решила первой попробовать его сосиску. Увидев выражение лица Нин Жун-Жун, Оскар почувствовал озноб. Девушка выглядела довольно свирепо, когда, схватив большую сосиску, откусила от нее кусок. Оскар ощутил покалывание во всем теле и невольно сделал шаг назад. Нин Жун-Жун полностью съела обе сосиски. Она была готова пасть смертью храбрых, но стоило только ей почувствовать вкус духа Оскара, как она поняла, что это исключительно вкусно. Особенно хороша была большая сосиска. Как только она попала в желудок, приятное тепло тут же распространилось по телу. Жун-Жун почувствовала бодрость и наполнилась энергией, несмотря на бессонную ночь. Слова Флендера оказались правдой. У Оскара был великолепный дух системы пищи. Будучи рожденной в клане стеклянной пагоды семи сокровищ, Нин Жун-Жун, конечно, была знакома с мастерами системы пищи, а также пробовала их духов. Но ни один подобный дух не давал столь быстрых результатов, как сосиска, приготовленная Оскаром. Даже если бы мастер превышал 40-й ранг, его дух все равно не был бы так хорош. Это был именно что талант, данный юноше при рождении. Большая свежая сосиска была первой способностью Оскара, и она исцеляла раны. Вместе с чувством насыщения также приходила бодрость. Эффект был прямо пропорционален силе духа Оскара. «Ты голодная была?» Несмело поинтересовался Оскар. Нин Жун-Жун облизнула розовые губы и улыбнулась. «Твоя сосиска оказалась немного вкусной». Оскар снова почувствовал покалывание во всем теле. Улыбка Жун-Жун была похожа на улыбку дьявола. Девушка обернулась и окинула взглядом каждого ученика, остановившись глазами на Флендере. Она это сделала, чтобы показать, что теперь будет сама по себе». Дай Мубай и Махун Цзюнь друг за другом съели сосиски. Тан Сань стал четвертым, кто не воспротивился и взял приготовленную Оскаром сосиску. Если даже такая девушка, как Нин Жун-Жун, сделала это, то почему он должен бояться? Думая об этом, Тан Сань съел большую свежую и маленькую копченую сосиски. В этот же момент юноша ощутил то же, что и Нин Жун Жун, возможно, даже отчетливее, чем она. Тепло разлилось по всему телу, боль внутри исчезла, а сам Тан Сань будто бы наполнился силой. Удивленный этим, Тан Сань посмотрел на Оскара совсем другими глазами. Остались только Сяо У и Джу Джу Цин. Именно им двоим предстояло еще пройти это испытание. Сяо У умоляюще посмотрела на Тан Саня. В ее глазах можно было прочесть. «Можно я не буду есть это?» Тан Сань улыбнулся и сказал. «Ничего такого там нет. Я бы даже сказал вкусно. Думай, что это закуска, купленная где-нибудь на улице». Девушка неохотно стала пятой и, зажмурив глаза, проглотила обе сосиски одновременно. Закрыв рот и сдерживая тошноту, она их проглотила. Свежая сосиска не оставила послевкусия, превратившись в энергию внутри тела, однако Сяо У все еще выглядела так, будто ей было плохо. И вот осталась лишь Джу Джу Цин, и всеобщее внимание просто не могло не обратиться к ней. Маленькое лицо то зеленело, то белело, а девушка постоянно закусывала губу, не в силах сделать шаг вперед. «Джу Джу Цин», — внезапно начал Флендер, — «если ты хочешь победить Дая Мубая, то сейчас ты не имеешь права колебаться». Девушка некоторое время смотрела на мужчину. Тот в ответ лишь улыбнулся и кивнул с выражением, понятным лишь одной Джу Цин. Дай Мубай сначала удивился, а после его глаза наполнились какой-то беспомощностью. За его спиной хихикали Жирок и Оскар. Чего никто не ждал, так это того, что Джу Джу Цин внезапно станет еще более серьезной. Широкими шагами подойдет к Оскару, быстро схватит его сосиски и съест их даже быстрее, чем Сяо У. «Ты действительно так сильно хочешь победить меня?» – расстроился Дай Мубай. Девушка гневно посмотрела на него, но ничего не сказала. «Хорошо, теперь занятие окончено», – удовлетворенно кивнул Флендер. «Запомните на будущее. Оскар, ваш запас пропитания. Забудьте про эти заклинания, ведь самое важное – это обнажить свой потенциал, стать могущественнее и показать себя противнику, который, возможно, даже превосходит вас в силе. А теперь идите отдыхать, у вас есть всего день привыкнуть. Завтра рано утром вы отправитесь с учителем Джао в Великий лес звезд Доу, чтобы Оскар мог получить кольцо духа. Это не только новый опыт для Оскара, но и для вас». Вы встретитесь с тысячелетними духами. Джао Удзы постарается максимально не вмешиваться. Все зависит от вас самих. Итак, вы свободны. После двух дней занятий Тан Сань понял, что в Шреке были исключительно собственные правила обучения. Не было такого, как в Нодин, когда каждый день ограничивался посещением занятий и все. А вместо обычных теорий предпочтение отдавалось опыту, ощущению реального боя. Это, несомненно, имело больший эффект, чем лекции. Кроме того, юноша чувствовал, что Флендер не только обучает в соответствии с уровнем каждого своего подопечного, но и также дает советы по поведению. Оскар явно был очень взволнован тем, что получил 30-й ранг. Ведь каждый новый полученный титул намного увеличивал силу мастера. Полученный уровень не будет зависеть от совершенствования ученика. Когда ты получишь кольцо, энергия, сопровождающая его, непосредственно сама заполнит все пробелы в силе и поможет совершить прорыв к следующему этапу совершенствования. Момент, когда Тан Сань вместе с кольцом получил и 13-й ранг, были редкостью. Возможно, виной тому была полная врожденная сила духа или таинственный небесный навык. Все вернулись в свои домики, и пусть все они считались невероятными гениями, даже высокомерная Жун-Жун, каждый из них знал важность своего совершенствования. Сила – это всегда 1% таланта и 99% работы, и пусть этот 1% был велик, это не значит, что остальные 99 можно было отбросить. «Сяо Сань, как думаешь, какое кольцо мне стоит получить, когда мы пойдем в лес Доу?» Оскару не нужно было медитировать сейчас. оставалось только ждать, поэтому он не мог не поинтересоваться у Тансаня. «Не забывай также о возможностях. У духов такие разнообразные виды, что сложно сказать, какой будет плох, а какой хорош. Твои первые кольца – регенерация, а второй – детоксикация. Третье кольцо должно улучшить твои старые способности или дать тебе новую. Оба варианта имеют место быть. Оскар, ты должен был пойти в Великий лес звезд Доу. Расскажи мне, что это за лес?» Оскар кивнул и начал. «Великий лес Синдоу – это хорошее место, но, естественно, и очень опасное. Это колыбель духовных зверей, излюбленное место мастеров. Естественно, именно там они получают свои самые тяжелые ранения». «Это загон нашей империи Тяньдоу?» – поинтересовался Тансань. «Нет, конечно», – возразил Оскар. «Эти загоны – фигня, даже тысячелетних духов встретить можно с трудом. Туда ходят только духовные ученики и духовные мастера разных уровней. Лес Синдоу – одно из самых известных мест обитания духовных зверей на всем континенте. Огромная площадь, равная царству Баллак. Она охватывает территории Синло и Тяндоу, и 3/5 принадлежат первой, а другие 2/5 – второй. Это необъятный, неосвоенный лес, ландшафт которого состоит из болот, заболоченных земель и далее по списку. Звери там невероятно грозны, и чем ближе к центру леса, тем они сильнее. Внутри живут даже 100-тысячелетние духи. Любой духовный мастер, если он достаточно силен и удачлив, сможет найти кольцо духа своей мечты. Я получил второе кольцо в этом лесу». «Значит, вот оно что». Глаза Тансаня засияли. «Надеюсь, что твое следующее кольцо будет восхитительным». «Ну, если будет так, как ты говоришь, Сюнди, то моих сосисок хватит, чтобы накормить всех. Ха-ха!» Громко рассмеялся Оскар. За ночь никто бы не смог приготовить много вещей для похода. На следующее утро, после завтрака, подростки собрались на площади, где их уже ждал Джао Удзы. Всем, кто увидел его, хотелось смеяться, но никто не смел даже улыбнуться. Учитель и правда выглядел весьма жалко. На его лице еще не зажили 3 сине-черных синяка, а один под глазом напоминал пятно панды. Никто не смог удержаться от смеха. Конечно, 7 учеников не могли не удивиться. Кто это так его побил? Тансань помнил, что он, конечно, ранил Джао Удзы, но синяков на лице он не оставлял. Лицо мужчины выглядело так, словно его долго били чем-то тупым. Как его, духовного мудреца 76-го ранга, с огромной защитой и алмазным телом, могли так избить? Может, это был Флендер? Но ведь у него ловкий дух совы, и так побить Джао Удзы он просто не мог. «На что это вы смотрите, маленькие проныры? Хотите, чтобы я вас выпорол?» «Почему бы не сказать «маленький слепой медведь»?» — хихикнула Сяо У, услышав от Джао Удзы маленькие проныры. «Сяо У!» — глаза мужчины расширились. «Что ты только что сказала?» Тансань сделал шаг в сторону и спрятал Сяо У за своей спиной, в то же время рукой прося ее поумерить пыл. Джао Удзы смотрел на Тансаня. Ему, кажется, было несколько неловко от этого, потому мужчина решил больше не выяснять, что сказала Сяо У, и просто фыркнул. «Отлично. Отправляемся. Мубай, ты ведешь». Мубай кивнул, он резко стал серьезнее. «Великий лес звезд Доу – не место для игр. Там множество духовных зверей, и они агрессивны, и по отношению к нам, людям, они не испытывают ни капли симпатии. Каждый из вас должен быть осторожен. Тансань идет первым, далее идут Оскар, Нинжунжун, слева и справа Жирок и Сяо У. Мы с Джуцин будем замыкающими. Зайдя в лес, все мы должны вести себя порядочно и тихо, а также быть максимально бдительны. Все, выдвигаемся». Расстановка Дая Мубая восхитила Тансаня. План молодого человека, как старшего и сильнейшего ученика, был безупречен. 2 мастера поддержки, защищенные спереди и сзади, по силе он уступал только первой линии, и самый сильный Мубай был замыкающий, ведь тыл всегда был важнее передовой. В конце концов, были еще Сяо У и Жирок на левом и правом крыльях для подмоги в любое время. Сзади Мубай должен быть еще более бдительным и следить во всех направлениях. Джао Цзы был лишь сторонним наблюдателем. Он не присоединился к строю учеников, когда те уходили из школы. Конечно, они отправились на своих двоих, перейдя на бег. После недолгого пути все поняли важность второго занятия, что дал им Флендер. Благодаря вчерашнему опыту и критике Флендера, никто больше не испытывал отвращения перед сосисками, сделанными Оскаром. Непрерывный бег истощал даже таких сильных юношей, как Тансань и Дай Мубай. Но сосиски Оскара так восполняли силы, что они с удивлением поняли, что это время бега почти ничего им не стоило. Ежечасно каждый съедал сосиску Оскара, и благодаря этому мог поддерживать энергию, даже Жун-Жун могла идти в ногу с другими, пусть это и давалось ей с трудом. Никто никогда не поймет силы духа поддержки, пока не попробуют. Из-за фантастического эффекта сосисок, каждый проникся к Сяо Ао совершенно иным уважением, нежели раньше. О нем заботились лучше всего, ведь пока подростки не ступили на территорию леса, Тансань и Дай Мубай по очереди держали Оскара за руку, помогая тем самым ему быстрее восстанавливать энергию. Но, естественно, никто не обращался так с Жун-Жун. Всю дорогу она хранила молчание и не использовала пагоду, чтобы помочь. Она отделила себя от остальных, съедая сосиски Оскара, не призывая пагоду и помалкивая. Великий лес звезд Доу находился к юго-востоку от царства Баллак, деля с ним небольшую границу. Город Сото также находился на юго-востоке царства, менее чем в 500 километрах от леса. Потому Синдоу был отличным выбором для получения колец учениками Шрека. Вместе с сосисками Оскара, затратив чуть меньше суток, группа из учеников и преподавателя прошла более 400 километров. Поняв, что за день дети не доберутся, Джао Удзы велел отдыхать. Сложно было сказать, стоило ли идти дальше, ведь они только что прибыли в небольшой городок. Этот городок оказался гораздо шумнее, чем представлял Тансань. Он был примерно в 3 раза больше, чем деревня, где располагался Шрек. Не считая стен, город оказался обычным торговым поселением со множеством магазинов и лавок, которые продавали все, что только можно. Тансань осторожно приметил, что основной бизнес в этом месте был основан на товарах для духовных мастеров. Например, некоторые специализировались на продаже оружия, доспехов и лекарств. Даже у одежды было по дюжине карманов, где можно было разложить всевозможный хлам, вещи, пригодные для путешествий. Вот что я называю, живя у воды, кормиться ее дарами. Этот маленький город явно зарабатывает за счет леса. В его окрестностях, наверное, не так уж и мало подобных поселений. «Но ведь отсюда до великого леса более 100 километров», — удивился Тансань. «Недалеко ли?» «Конечно, привык ходить в императорский загон», — улыбнулся Оскар. «Захваченные духи с неохотой нападают на людей, а вот дикие довольно разнообразны своим поведением. Некоторые не только агрессивны, но и смелы настолько, чтобы выходить в близлежащие окрестности. Если город будет располагаться слишком близко к лесу, это будет очень опасно». Тансань улыбнулся и кивнул, подумав. «Чтение 10 000 книг не сравнится с походом в 10 000 ли, когда путешествуешь и правду узнаешь гораздо больше нового». К этому времени Джао Удзы указал на обыкновенную гостиницу и сказал: «Остановимся здесь, переночуем и рано утром продолжим путь. Все расходы на комнату и питание вы берете сами на себя». Школа Шрек была бедной, Джао Удзы и Флендер не получали денег, их экономическое положение оставляло желать лучшего. Но Тансань и другие получали ежемесячную зарплату, достаточную для самообеспечения. Гостиница представляла собой 2-этажное здание. На первом этаже был трактир, на втором – жилые комнаты. Джао Удзы снял одноместный номер и сразу поднялся наверх. Дай Мубай и другие обсудили все и сняли 1 4-местную комнату для мальчиков и 1 3-местную для девочек. «Сначала поем, а то меня уже тошнит. Я весь день ел одни сосиски», — озвучил Ма Хунцзюнь всеобщее мнение, и никто не возразил, даже Джуджу Цин. Семеро нашли столик в углу и сели за него. «Может, позовем учителя Джао, чтобы поесть вместе?» — спросил Тансань у Мубая. «Не стоит», — покачал головой Дай Мубай. «Даже если он придет, он не захочет, чтобы мы заплатили или угощали его. Таковы правила деканов Лендера». «Разве это не прекрасно? Все четко и аккуратно. Больше всего я ненавижу эту наигранность академий», — ответил Ма Хунцзюнь. «Чертов жирок, поменьше болтай и заказывай», — рявкнул Дай Мубай. «Ты больше всех съешь». «Значит, сегодня ты не угощаешь?» — любезно спросил Ма Хунцзюнь. «У тебя самая высокая стипендия здесь, ты богач». «Мне не в тягость угостить вас», — улыбнулся Дай Мубай. «Мы все вместе учимся в Шреке. Нас свела судьба. Я самый старший, так что сегодня вы едите за мой счет. Считайте это приветствием для новичков». «Хорошо, очень хорошо», — рассмеялся Жирок. Его щеки от этого задрожали. «Будь спокоен, босс Дай, обдеру до нитки». Очень быстро Ма Хунцзюнь показал, что съест все деньги Дай Мубая. Подозвав официанта, юноша заказал больше 10 блюд, названий которых Тансань никогда в жизни не слышал, однако Жирок выглядел счастливым. «Хорошо, хорошо, прекрасно. Этот трактир не выглядит большим, но блюда кажутся выдающимися. Надеюсь, что на вкус они будут хороши», – беспомощно произнес Дай Мубай. «Если этот толстяк тратит деньги не на девушек, значит, он спускает их на еду. Я абсолютно уверен, что если бы он не был духовным мастером, то непременно стал бы поваром». Хотя все семеро сидели за одним столом, их настроение нельзя было назвать приподнятым. Холодная аура Джу Цин и опущенная голова Нин Джун Джун вызывали беспокойство. К счастью, Жирок разряжал обстановку, поэтому напряжение чувствовалось не особенно сильно. В трактире уже было где-то 6 или 7 посетителей, но тут внутрь вошло 8 человек, которые чем-то напоминали группу учеников Шрека. Во главе их был мужчина средних лет. Его можно было назвать красивым, волосы его были яркими и аккуратно причесанными. Одет незнакомец был в мантию духовного мастера лунного цвета с серебряной вышивкой. Она поблескивала при движении. За мужчиной следовало 6 юношей и 1 девушка. Им можно было дать лет 20. Их одежда походила на мантию мужчины, только вышивка отсутствовала. Однако у всех на левом плече красовался синий-зеленый круг, внутри которого были вышиты иероглифы, читающиеся как «лазоревое солнце». По их одежде стало понятно, что они являлись духовными мастерами. Они явно пытались показать свой статус, в отличие от учеников школы Шрека, которые одевались в то, что им нравилось. Когда хозяин увидел, как эти люди вошли, он поспешил подойти и поприветствовать их. Он кивал и кланялся, не в силах быть еще более вежливым, чем сейчас. Как и сказал Оскар, этот городок существовал за счет великого леса звезд Доу, иначе говоря, за счет мастеров. Они были не только уважаемыми, но и довольно богатыми людьми. Конечно, трактирщик должен быть осмотрительным. «А эта штучка хороша, босс Дай. Эти ребятки должно быть из Академии Лазоревого Солнца». Жирок не мог оторвать глаз от девушки, идущей в компании юношей, и нельзя было отрицать, что она и правда была весьма хороша собой. Внешность ее явно считалась выше среднего, хотя Сяо У, Нин Жун Жун и Джу Джу Цин тоже были красивы, они все еще оставались детьми, ни в какое сравнение не шли со взрослой молодой девушкой, выглядели слишком незрелыми и совсем юными». И для совсем невзрослого Жарка эта девица была гораздо привлекательнее. Его яростный огонь вспыхнул в глазах, и юноша решительно наблюдал за ними. «Лишь мелкая академия Лазоревого Солнца», — скривился Дай Мубай, — «пытаются продемонстрировать свой жалкий статус». Ни Жирок, ни Мубай намеренно не перешли на шепот. Слух у духовных мастеров был гораздо лучше, чем у обычных людей. И хотя в трактире было шумно, мужчина средних лет поморщился и посмотрел в сторону юношей. Когда он увидел за столом лишь группу детей, лицо его стало еще более неприятным. «О, сейчас начнется шоу», — тихо рассмеялся Оскар, сидящий рядом с Тан Санем. «Шоу? Какое?» — спросил Тан Сань, озадачившись. «Это тоже часть нашего совершенствования», — тихо пробормотал Оскар. «Декан Флендер сказал, что духовные мастера, не причиняющие неприятностей, не могут быть хорошими мастерами». Слова декана, сложенные вместе, могут образовать чудовищную поговорку. Если посмотреть на возраст этих ребят, то «Лазоревое солнце» — старшая школа. К этому времени «Солнечная восьмерка» уже села поотдаль от «Семерки» Шрека. Тем временем Тан Сань заметил, что мужчина средних лет что-то прошептал одному из юношей, и тот резко поднялся со своего места и направился к столику Шрека, глядя прямо на Мубая. Злые глаза Дая Мубая сверкнули презрением. Тан Сань прекрасно видел, что пусть молодой человек и смотрел своему двойнику прямо в глаза, он все равно видел сквозь него. К этому моменту подавальщица несла первое блюдо к их столику. Юноша из Академии Лазоревого Солнца ускорил шаг и врезался в нее, несмотря на ее предупреждение, и в тот же миг все попадало на Дая Мубая. «Не трать еду зазря», — безразлично произнес Тан Сань, вытянув левую руку и поддерживая подавальщицу, и использовал захват дракона, чтобы поймать блюдо без какого-либо ущерба для него. А после он легко, словно держал перышко, поставил тарелку на стол. В то же время левой рукой юноша уже отодвигал подавальщицу в сторону. Юноша Лазоревого Солнца недоумевающе уставился на него, поскольку девушка заслонила ему обзор, но не смог ясно увидеть, что делал Тан Сань. Однако юноша тут же хитро улыбнулся. «Мне так стыдно, правда», — сказал он и прошел так, словно изначально собирался идти мимо Дая Мубая. Но в эту секунду он пнул ножку стула молодого человека. Это был обычный деревянный стул, и ножка легко сломалась, и сидевший на нем, естественно, не удержался. Невозможно было увидеть движение этого лазоревого юноши. В то же время, когда юноша пнул ножку стула, Дай Мубай тоже начал действовать. Разве тигр отличался хорошим темпераментом? Конечно, нет. Дай Мубай, несмотря на срыв на Джуджу Цин, сдерживал свой гнев эти несколько дней. Когда его провоцировали, разве мог он упустить этот шанс? Раздался глухой звук. Юноша Лазоревого Солнца почувствовал себя так, словно ударил по железке. Его икра тут же заболела и онемела, и сразу после этого Дай Мубай шлепнулся на пол. У этого юноши был довольно высокий рост, но удар ладонью Мубая все равно заставил его выгнуться назад и отлететь, словно пугало. Он сбил два стола, прежде чем прилететь к столику своих одноклассников. Мужчина средних лет встал и поймал лазоревого юношу. Лицо его было бледным, а изо рта он изрыгал кровь, все его тело обмякло. Дай Мубай поднялся, выпрямился и потянулся. «Ох, мне так стыдно! Это был несчастный случай!» Злой глаз белого тигра показал свое истинное лицо. В его выражении читалось лишь презрение, омерзение и агрессия. Даже не считая незнакомцев, если бы это были знакомые, они все равно боялись его кулаков. В суматохе другие посетители тут же ушли, оставив Лазоревое Солнце и Шрека наедине. Им не хотелось становиться рыбами в пруду горящего города». Но большинство все же не покинуло трактир, а только взволнованно наблюдало, чтобы посмотреть на битву духовных мастеров. Для этого нужно было посещать арену, но стоило это слишком дорого. А сейчас им бесплатно предоставили шоу. Конечно, обычные люди чувствовали возбуждение. Это не считая того, что здесь постоянно прохаживались духовные мастера. Как Академия Лазоревого Солнца могла оставаться равнодушной? Остальные шестеро молодых людей встали из-за стола и хотели броситься к столу Шрека, но мужчина средних лет остановил их. Он помог лазоревому юноше присесть, а сам с невозмутимым лицом прикрикнул на Дая Мубая. «Где вы учитесь, дети?» Глаза с двойными зрачками замерцали. «Ха, хотите знать? Вы этого не заслуживаете. — сказал молодой человек и сел на свое место. Жирок был довольно подвижным, особенно когда ел что-то. Он уже поедал принесенное блюдо и одновременно говорил: «Ну, вкус неплох, холодновато, но весьма сносно». Лицо преподавателя Лазуревого Солнца уже посерело от гнева. «Прекрасно. Проучите-ка этих высокомерных сопляков ради меня». Ученики тут же двинулись вперед. Исключение составили лишь раненый юноша и девушка. Пятеро немедленно подошли к столику Шрека. «Драка? То, что нужно!» – взволнованно вскочила Сяо У со своего места, без малейшего колебания, направляясь им навстречу. Сяо У решила действовать, так что Тансань тоже не остался в стороне. Он встал из-за стола, и глаза юноши уже стали фиолетовыми. Глава 27. Посредственность – это боязнь принести неприятности. Ни одна из сторон не спешила показывать своих духов. Пятеро юношей Лазуревого Солнца с удивлением обнаружили, что человеком, который решил ринуться в пекло первым, была милая, маленькая девушка. Хотя она казалась довольно юной, но рост ее уже достигал где-то 170 сантиметров. Она приближалась к юношам, очаровательно помаргивая своими большими глазами. Девушка казалась совершенно безобидной для всех живых существ, и потому юношам не осталось ничего, кроме как поумерить свой гнев. «Не хочешь ее остановить?» — шепотом спросил Оскар Тансаня. «Не дай ей пожалеть обо всем впоследствии». Оскар не видел умений Сяо У, и, конечно, ее истинная сила не была ему известна. Но поскольку противники были учениками из старшей школы, у них должен быть как минимум 20-й ранг или даже более высокий. Также их было пятеро. «Внешний вид Сяо У обманывает тебя», — улыбнувшись и не двинувшись с места, сказал Тансань. «Этим парням, видимо, очень не везет». Спустя множество лет совершенствования фиолетовых глаз демона, Тансань смог по-настоящему увидеть микроскопический мир. Способность юноши видеть что-то была уже далеко не такой, как раньше. Фиолетовый глаз был разделен на три стадии – детализированную, горчичное зернышко и безграничную. Это умение не только значительно улучшило зрение, но и помогло захватывать мелкие детали. После преодоления первого уровня, согласно тому, что Тансань прочитал из таинственного писания, фиолетовые глаза демона могли видеть еще более детально. Но также далее можно было начать видеть все в замедлении, что значительно увеличивало скорость реакции. Когда Тансань смог увидеть микроскопический мир, он обнаружил, что здешние фиолетовые глаза демона отличаются. Помимо своих первоначальных способностей, они могли видеть и силу духа других духовных мастеров. Но при этом силу духа можно было увидеть только у тех мастеров, которые были ниже Тансаня рангом. Когда же было наоборот, юноша ничего не видел. И хотя Тансань не знал, как это произошло, для него это, несомненно, оказалось очень полезной способностью. По крайней мере, он мог узнать, была ли сила духа у противника выше, чем у него. И прямо сейчас юноша смотрел фиолетовыми глазами на учеников Лазуревого Солнца. Исключая ученицу и преподавателя, Тансань видел силу духа всех остальных шестерых юношей. У юноши, что спровоцировал Дай Мубая, а позже был им же отброшен, имелся 27-й ранг. У остальных же ранг не превышал 25-й. Тансань имел отличное представление о боевом опыте Сяо У, а еще у нее был 29-й ранг. Даже если она не готовилась, Тансаню все равно было тяжело представить, что Сяо У пожалеет впоследствии, не говоря уже о том, что он всегда готов помочь. Юноши остановились, но это вовсе не означало, что Сяо У остановится. «Привет вам, старшие братья!» — улыбнулась она и подмигнула пятерке Лазуревого Солнца. Они отвлеклись и посмотрели друг на друга в смятении. Очарование маленькой девушки заставило их колебаться. Они замерли, их агрессия перестала расти. Но когда они посмотрели друг на друга, Сяо У двинулась. Она словно поскользнулась и тут же начала падать на одного из юношей. Он подсознательно поднял руки, чтобы поддержать девушку, но тут же перед глазами сверкнула черная блестящая коса. Прежде чем он успел среагировать, его шея уже была крепко связана косой. И тут Сяо У кувыркнулась, подпрыгнула, изогнувшись, обернулась вокруг него и ударила в живот. Со связанной шеей было легко впасть в панику, и увидев, что Сяо У целилась в него ногами, юноша тут же поднял руки для защиты, но он не ожидал, что девушка будет использовать свои ноги для опоры, а не для атаки. За долю секунды он полетел вперед, поддаваясь движению девушки. Даже Тан Сань, столкнувшись с мягким навыком Сяо У впервые, был побежден, не говоря уже об этих учениках Лазоревого Солнца. Учеников, конечно, старшей школы, но совсем без опыта. Движения Сяо У были очень быстры. Она, не останавливаясь ни на мгновение, опиралась на руки и под действием импульса от них одновременно бросила одного человека на другого. К этому времени четверо оставшихся юношей не смогли нормально отреагировать на эту атаку. Второй поднял руки, думая заблокировать атаку девушки. Но разве можно было мягкий навык Сяо У так легко остановить? Юноша и правда остановил ноги Сяо У, но он с удивлением обнаружил, что они были слабые и мягкие, как лапша, но они тут же скользнули по его рукам и ступили на его плечи. И переднее сальто Сяо У превратилось в сальто назад, нарушая инерцию. И вот уже второй противник был отброшен. Все это произошло в одно мгновение. Посетители увидели, как пятеро юношей рванули вперед. Но неожиданно красивая девчушка ловко отбросила двоих из них. Преподаватель из Академии Лазоревого Солнца, наблюдая за техниками нападения Сяо У, был ошеломлен. Тревога смешалась с гневом, и он прорычал: «Идиоты! Используйте духов!» Оскар, стоящий в стороне, удивленно потер глаза и не удержался от комментария. «Черт побери, такая свирепая! Как хорошо, что я не дразнил ее!» Тан Сань легко улыбнулся и ничего не сказал. К этому моменту Дай Мубай поднялся и тихо произнес: «Сяо, возвращайся. Зачем бросать вас, девушек, на амбразуру, если есть мы, парни?» Между тем он подошел к девушке. Сяо У повернулась к Тан Саню и вопросительно посмотрела на него. Он кивнул ей, и она, не нападая заново, спокойно вернулась. Ма Хун Цзюнь быстро заглотил два куска кушанья. Пережевывая их, он неохотно подошел к Даю Мубаю и захрустел пальцами. Тан Сань тоже подошел к Даю Мубаю и Ма Хун Цзюню, поменявшись с Сяо У местами. Трое подростков против пятерых взрослых юношей. Первые казались несколько слабее вторых, но было ли так на самом деле? Сяо У не использовала своего духа, поэтому эти двое отброшенных были смущены и сбиты с толку, но не были по-настоящему ранены. Пятеро учеников Лазоревого Солнца снова собрались вместе, их ярость возросла, и они без колебаний активировали своих духов. Как они могли не быть уверены в том, что им, ученикам старшей школы, удастся победить этих подростков? На мгновение вспыхнули все цвета радуги. Кольца духа у пяти юношей были одного цвета – белый и желтый, то есть одно десятилетнее кольцо и одно столетнее. Все пятеро, без исключения, естественно, были духовными мастерами – двое духов орудий и трое духов зверей. Орудиями были пика и трезубец, а зверями – олень, овца и свинья. Судя по самим духам, они были довольно могущественны. Активированные духи противников заставили злые глаза Дая Мубая сощуриться от презрения. «Это называется старшей школой. Десятилетние кольца! Младшие, покажите им свои кольца!» Самый старший ученик школы Шрек, злой глаз белого тигра Дай Мубай, никогда не был разумным человеком. И это Тан Сань понял еще во время их первой встречи. Если не заставить его признать свою силу, то высокомерное поведение Дай Мубая не изменится. Трансформация белого тигра. Молодого человека окутал белый свет. Обе руки Дай Мубая удлинились, грудь увеличилась. Послышался треск всего его скелета. Мышцы резко вздулись, и одежда едва сдерживала их. Каждый мускул стал видим, и даже воздух вокруг молодого человека стал каким-то диковатым. Светлые волосы в одно мгновение окрасились в черно-белые цвета. Первых было гораздо больше. Черные просто одинокими прядями контрастировали с белыми волосами. На лбу появились едва заметные линии, зрительно напоминающие иероглиф «король». Примечание. Иероглиф «король». Три горизонтальные линии, размещенные одна над другой, перечеркнутые одной вертикальной линией. Его руки увеличились как минимум вдвое, чем обычно. Белый мех покрывал тыльную сторону ладоней. 10 когтей непрерывно втягивались и вытягивались из пальцев. Каждый из них был похож на лезвие ножа, длина которого превышала 8 цуней, и холодно сиял. Даймубай наклонился. 4 его зрачка окрасились в глубокий синий цвет. Вместе с ужасающей аурой, подавляющей все и вся, из-под ног молодого человека поднялись 2 желтых и 1 фиолетовое кольцо. Проявившаяся сила духа давила на окружающих. Возможно, из-за того, что духи чувствовали определенную иерархию, 3 духовных мастеров не могли не дрожать и не отступать по мере того, как Даймубай завершал свою трансформацию. Заглядывая в глаза тигру, как могли олени, овцы и свиньи не бояться? Особенный трепет вызывало тысячелетнее кольцо, опоясывающее Даймубая. В то же время, когда Мубай трансформировался, Тансань и Махунзюнь повторили за ним. Трансформация феникса. Красно-фиолетовый свет окутал Махунзюня, короткие волосы удлинились и собрались в прическу магавк. 2 желтых кольца поднялись из-под его ног, длинные перья выросли из его толстых и гладких рук, вместо ногтей выросли когти. Горячий воздух исходил от жирка. Хотя ростом он был не намного ниже противников, но как только фиолетовое пламя вырвалось из него, его поведение изменилось. Он стал походить на Даймубая, стараясь подавить своей аурой учеников Лазоревого Солнца. Только Тансань был довольно спокоен, 2 таких же желтых, как и у жарка кольца, поднялись из-под ног юношей. Лунная трава густо разрослась вокруг. В этом всем не было необходимости, так как у учеников противников тут же сердце в пятки ушло, стоило им увидеть 3 кольца Даймубая. Они ясно поняли, насколько были слабее, и это не считая того, что 3-е кольцо было 1000-летним. Как вообще с таким человеком можно было сражаться? Но что удивляло больше всего, так это то, что эти подростки были намного младше их, но при этом сила их превосходила во много раз. «Остановитесь!» – не выдержал преподаватель и вышел вперед. Он махнул рукой своим ученикам. «Сдавайтесь!» Юноши приуныли, и сердце мужчины заболело от этого. Он ясно понимал, что эти 3 ребят – будь хоть средний, чуть старше других 2, которые выглядели на 12-13 лет, были гениями из гениев. Особенно юноша посередине. Ему не более 17, но у него уже 3 кольца. Он носил титул духовного старейшины, что было просто невероятно для него. Особенно 1000-летнее кольцо, которое так и ослепляло взор. Будучи уже взрослым, преподаватель, видя гениальную силу Даймубая, уже видел множество возможностей, но он бы все равно не позволил своим ученикам сразиться, несмотря на то, что в количестве они могли бы сравняться с этими 3 и, возможно, победить. Несколько хлопотно было провоцировать их. «Я директор департамента по внешним связям Академии Лазоревого Солнца Еджи Цю. Могу я узнать, из какой вы школы?» Когда мужчина вышел вперед, высвобождая свою силу духа, при этом не активируя дух, чтобы оказать сопротивление давлению Даймубая, молодой человек почувствовал холод. А раз так, то этот Еджи Цю был гораздо сильнее его. «Мы из школы Шрек», — гордо ответил Махунцзюнь, не дожидаясь Мубая. При этом взгляд его решительно был направлен на единственную ученицу Лазоревого Солнца. В глазах Еджи Цю мелькнуло сомнение. Он на секунду задумался, Очевидно, название Шрек было ему незнакомо. Школа Шрек? Никогда не слышал о такой. Действительно неопытный и невежественный, фыркнул Даймубай. Еджи Цю с облегчением выдохнул, когда услышал, что этот юноша не был учеником какого-нибудь клана. Однако даже так он не мог не почувствовать бессилия. Ему всегда казалось, что ученики Лазоревого Солнца были весьма выдающимися. У него были планы отправиться в Лес Звезд, чтобы помочь ученику, достигшему 30-го ранга, получить кольцо. Это была та девушка, что оставалась в стороне. Но эти несколько ребятишек, что стояли перед ним, ужасно раздражали. Еджи Цю понимал, что эти трое подростков имели полное право на то, чтобы презирать Академию Лазоревого Солнца. Но как они совершенствовались, будучи такими юными и такими сильными? Они маленькие монстры? Но, конечно, хотя в глубине души мужчина был потрясен силой этих детей, но если он сдаст позиции перед ним, то Академия Лазоревого Солнца потеряет лицо. Об учениках речи не шло, Еджи Цю должен был сам восстановить репутацию своей Академии. Подумав об этом, он перестал колебаться. Огонь блеснул в его глазах, он тоже трансформировался. «Трансформация черной черепахи!» Дух зверя, черная черепаха. Черная дымка окружила Еджи Цю, силой отталкивая ауры Тансаня, Даймубая и Махундзюня. Все конечности мужчины стали короче, спина увеличилась, и неожиданно вырос огромный панцирь. Черный свет мерцал вокруг мужчины. Пять колец поднялись из-под его ног. Белое, два желтых, два фиолетовых. Этот глава департамента по внешним связям Еджи Цю неожиданно оказался духовным королем, обладателем более чем 50-го ранга. Даже при том, что уровень мужчины был не очень высок, этого хватило, чтобы подавить юношей из Шрека. Все в трактире вскрикнули от удивления, ведь духовный король – редкость на континенте, к тому же он был весьма силен. В некоторых царствах при таком ранге можно было стать виконтом или даже графом. Выражение лица Даймубая чуть изменилось. Он перевел взгляд на Тансаня, они обменялись взглядами и поняли друг друга. Медленно кивнув, Тансань обеими руками коснулся пояса. Они могли справиться с противником сильнее их только с помощью скрытого оружия. Все-таки Еджи Цю не Джао Удзы, и он явно не будет сдерживаться. «Вы неразумные дети, а потому прекратите говорить ерунду. Позовите своего учителя!» Еджи Цю очень красиво держал свою речь. «Так ты, ублюдок, еще и хочешь нашего учителя видеть? Ха, вам и нас будет достаточно!» Примечание переводчика. Иероглиф «ублюдок» обозначает также «черепаха», что весьма иронично. «Господа духовные мастера, не деритесь здесь! Это мой маленький трактир, мелкий бизнес, мелкий бизнес!» Трактирщику ничего не оставалось, кроме как вмешаться, ведь если он этого не сделает, то, возможно, все заведение снесет бурей. Для Еджи Цю, обладателя духа черепахи, не было слова запретнее, чем ублюдок. Сначала он думал только напугать этих детишек, прежде чем отпустить. Все-таки он не хотел прослыть тем, кто обижает младших, не говоря уже о том, что власть их школы была неизвестна. А Жарок так легко нарушил это табу, и Еджи Цю ужасно разозлился, хотя внешне и улыбался. «Хорошо, я стану твоим учителем и научу тебя уму-разуму. Пойдем, выйдем». После этого он вышел наружу. Позади него покачивался черный панцирь черепахи, который выглядел несколько пугающе, но высвобожденная сила духа была значительно мощнее. Ученики последовали за своим преподавателем. Даймубай тихо сказал Тансаню. «У этого старика 50-й или более ранг, а также его дух, черная черепаха, довольно хорош. Нам стоит быть осторожнее. Мне удалось выдержать его атаку раньше, но ты гораздо быстрее меня, и боюсь, что я не смогу долго помогать. Но мне обязательно проигрывать. Хотя его сила духа выше, его дух не без недостатков». К этому моменту ученики Шрека подошли к юношам, чтобы послушать, что скажет Тансань. «Его дух – черная черепаха», – начал Тансань. Уверен, что он защитник, а не атакующий. Потому его способности должны в большинстве своем ориентироваться на защиту. Следовательно, даже если он сильнее, урон, который он сможет нам нанести, будет не столь велик. Какую угрозу для нас представляет дух-защитник? Поэтому я предлагаю два метода борьбы с ним. Тансань был учеником гуру, и он был осведомлен о духах гораздо лучше, чем другие. Только взглянув на дух Еджи Цю, юноша уже сделал несколько выводов. Первое. Воспользоваться скоростью. Он ведь преподаватель и намного сильнее нас, поэтому, естественно, он не ограничит нас в количестве. Поэтому предлагаю решить эту проблему с помощью меня, Дай Мубая и Джуджу Цин, так как мы самые быстрые. Сражаясь с ним, мы должны быть максимально быстры, чтобы не дать ему возможности атаковать. Далее. Искать возможности и его слабые места. Атаковать. Защита черной черепахи просто огромная, так что мы не сможем действовать напрямую. Из-за его панциря, возможно, мои яд и шипы не окажут на него должного влияния. Таким образом, я рекомендую пойти другим путем. С первым методом второй схож в том, чтобы прижать его втроем. Так уж вышло, что черная черепаха связана с водой, и пламя жарка подчиняет его. Вода тушит огонь, но в той же степени и огонь может сопротивляться воде. Огонь жарка же такой странный. Если дать тебе окружить его и воспользоваться сосиской Оскара, то ты сможешь без проблем атаковать его. Наша задача – истощить его. Сяо У, ты на замене, чтобы каждый мог подходить к Оскару за восстановлением. Хотя наша сила уступает его, у нас есть Сяо Ао и численные преимущества. Мы можем воспользоваться тем, что он не может наносить большой урон. Слушая Тансаня, никто не удержался от того, чтобы взорваться от похвалы и стукнуть по столу. Ни один человек не был против. «Тансань, а я?» – нахмурилась Жун-Жун, глядя на Тансаня своими большими глазами. Где-то секунду Тансань глупо смотрел на Жун-Жун. Он не включил ее в команду, потому что боялся, что ее неразумная натура будет выступать против. Подумав, он сказал: «У тебя особенный дух, действуй по ситуации». Нин Жун-Жун стиснула зубы, замечая странные взгляды остальных. Сердце девушки пылало от ярости. Она поняла, что, похоже, ее уже исключили из команды, и это осознание совершенно ее не устраивало. Обсуждение окончилось, и все вышли наружу. Вспоминая битву Тансаня с Джао Удзы, все были очень уверены, и разговор об испытании силы, чтобы показать себя, имел свои плоды. Нин Жун-Жун шла последней, и тут ее слух уловил тихий голос. «Если хочешь, чтобы все признали тебя, то действуй, чтобы доказать, что ты часть Шрека». Когда девушка подняла голову, чтобы взглянуть на говорившего, то увидела Оскара с уже отросшей бородой. Он улыбался ей. Неожиданно для нее самой уголки глаз Жун-Жун покраснели, она с усилием кивнула Оскару. Довольно скоро все вышли из домов, возможно, их привлекли 5 колец Еджи Цю. Так или иначе, а снаружи собралось много зевак, жителей этого маленького городка. Выйдя, Еджи Цю немного успокоился. Он проследил за тем, как 7 подростков вышли из трактира. «Я дам вам еще один шанс», — сказал он. «У вас еще есть время признать свои ошибки». «Ошибки?» — ехидно улыбнулся Дай Мубай. «А что такое хорошо и что такое плохо? Большой кулак — это хорошо. Сначала победи нас, а потом говори». Теперь мужчина не мог не начать действовать. «Вы все...» — фыркнул он. «Я стану вашим преподавателем и научу вас манерам. Однако помни, что мы монстры, а не люди», — мрачно улыбнулся Жирок. Не дожидаясь действий от Еджи Цю, Дай Мубай рванул вперед. Его второе кольцо загорелось. Белое сияние слилось в один шар, выходящий изо рта молодого человека. Это была его вторая способность — световой луч белого тигра. В это же время вокруг Еджи Цю вспыхнуло что-то по диагонали. Тансань одновременно с Мубаем напал с другой стороны. Волосы Махун Цзюня зашевелились, первое кольцо загорелось. Он извергнул огненный поток на Еджи Цю. Четверо юношей едва различимо атаковали, не испытывая ни малейшего страха перед тем, что их противник – духовный король более чем 50-го ранга. Вместе с атакой четверых все тело мужчины покрылось черной пеленой. Он громко заревел, первое и второе кольцо засияли, и он развернулся, подставляя панцирь. В то же время чернота выпустила холодный воздух. Битва только началась, но Еджи-Цю уже использовал две способности духа. Одной из них была защита черной черепахи, а второй – замерзшая черная вода. Его цель была очень проста – разобраться с этими ребятами в кратчайшие сроки, преподать им хороший урок. И поскольку он говорил таким тоном, он решил показать настоящую силу Академии Лазоревого Солнца. И хотя ученики Шрека обладали необычными силами, они все же были слишком молоды, и разрыв сил был очевиден. Еджи-Цю верил, что если он воспользуется замерзшей черной водой 53-го ранга, то он сможет полностью заморозить их. Световой луч белого тигра разбился о панцирь. Как и рассудил Тансань, защита черной черепахи была сильнейшей среди духов зверей. Сила духа мужчины также превосходила Мубая, так что эта атака была неэффективна, Еджи-Цю даже не сдвинулся. Тансань воспользовался этим, чтобы подойти к противнику достаточно близко. Он почувствовал сильный холодный поток воздуха, ударивший его в лицо, словно кровеносные сосуды во всем теле замерзли. Дрожа от холода, юноша поспешно активировал небесный навык. Сопротивляясь жуткому морозу, он замер. Дух лунной травы быстро разросся, обвивая ноги Еджи-Цю. Вода и огонь не знают жалости. Был ли это жар или холод, духи растений могли немного сдерживать их. Скорость лунной травы под действием замерзшей черной воды замедлилась. Как раз в этот момент огненный поток жарка достиг панциря Еджи-Цю. Несмотря на то, что пламя Махун-Дзюня было очень сильным, черная вода Еджи-Цю тоже была необычной. К тому же его сила духа во много раз превосходила жирка, и красно-фиолетовый огонь потух. Снова поднялся холод, и Тансань практически сразу же убрал свою лунную траву, иначе она бы замерзла намертво, что было бы весьма разрушительно для юноши. Кошачьи когти Джу-Джу-Цин полоснули по панцирю черепахи, чтобы воспользоваться силой импульса и подняться в воздух, но в этот момент рука девушки застыла. На этот раз Мубай без колебаний активировал свой барьер. В этом свете пара огромных тигриных лап с острыми когтями ударила по панцирю. Мубай был сильнейшим среди учеников Шрека, но его 37-й ранг все еще не мог соперничать с тем, чей ранг превосходил его на 20 или более уровней. Мужчина пошатнулся с глухим звуком, но он очень быстро повернулся обратно. Голова высунулась. Еджи-Цю раскрыл рот, и черная холодная струя брызнула прямо на Дай Мубая. Третья способность – всплеск черной воды. Сильный озноб сковал Дай Мубая, когда его пронзило холодом. Барьер мог немного выдержать его, но не полностью избавиться от него, ведь противник был гораздо сильнее. В это мгновение красно-фиолетовое пламя появилось перед Дай Мубаем, ударив вместе с черной водой. Густой пар поднялся вверх. Хотя огонь и был потушен водой, Дай Мубай воспользовался этой возможностью, чтобы отступить. Короткий обмен ударами привел Тансаня в замешательство. «Только не говорите мне, что мое суждение было неверным, и эта черная черепаха – не дух защиты. Нет, это невозможно. Учитель ни за что бы не ошибся в своих многолетних исследованиях. Дух этого преподавателя не был необычным, однако с его способностью холодного воздуха было очень тяжело справиться». Невозможно было представить, как Тансань и другие были поражены Еджи-Цю. И пусть атака четверых подростков была для него безобидна, она все же принесла ему некоторые неудобства. Особенно сильно Еджи-Цю ощутил огонь Махун-Дзюня. Это пламя, видимо, было его проклятием. Если бы не маленький ранг этого толстяка, то черная вода не смогла бы ему сопротивляться». и сила духа в ладонях Даймубая, что ударила его по черепашьему панцирю, была мощной, давящей, насыщенной. Даже с панцирем дыхание и сердцебиение Еджицю ускорились. В конце концов, защита черной черепахи была лишь его первой способностью, и пусть сам дух черепахи был очень хорош в защите, первая способность все же была довольно ограниченной. Но больше всего мужчину удивляла координация действий между этими четырьмя подростками, и хотя они еще не были в полной гармонии друг с другом и действовали весьма грубо, их способности от природы дополняли друг друга. Один фронтовой атакующий, один фланговый, один человек с системой контроля, более того, дальник. Дополняя так друг друга, они доводили свою огневую мощь до совершенства. Да что это за школа Шрек вообще такая? Как он мог знать, что эти семеро юношей и девушек были уже учениками Шрека? И тут чей-то голос отозвался эхом, прерывая бой. «Уже поздняя ночь, а вы еще не спите. Выбежали сюда, чтобы что?» Тансань на секунду замялся, тут же опустив руки, которые подсознательно потянул к поясу. Даймубай, собиравшийся использовать третью способность, тут же икнул, услышав этот голос, и остановился, а после легко отступил, увеличивая расстояние между собой и Еджицю. Все увидели крупную фигуру. Это был Джао Удзы. «Все, быстро спать!» Он даже не взглянул в сторону Академии Лазоревого Солнца, одним взмахом руки приказав всем своим ученикам вернуться в трактир. «Погодите-ка!» – взбесился Еджицю, не желая сдаваться. «Что?» – в нетерпении спросил Джао Удзы, обернувшись. «Вы их учитель? Только что эти дети оскорбили нашу Академию Лазоревого Солнца. Не стоит ли вам рассказать им о манерах?» «О манерах? Каких таких манерах? Разве Академия Лазоревого Солнца не второсортная школа? Их слова нельзя расценивать как оскорбление». Какой характер был у Джао Удзы? Первоначально в мире духовных мастеров он был известен как дьявол в человеческом обличье. Пусть он и не выглядел угрожающе, его характер был опасен. Столкнувшись с кем-то 50-го ранга, он, естественно, не видел в человеке ровным счетом ничего. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.